Глава 64. Магия. Фаина. «Моя королева!» — просиял Эрни. «Значит, все оказалось так просто?» — удивилась я. «Дилан подписал указ, и все? Не нужно было моего присутствия, официальной коронации и зачитывать торжественные клятвы о неутомимом труде на благо Фейрана тоже? Как и поселить на той территории хоть сколько-то фей, чтобы хотя бы создать видимость, что там проживает народ, чьей королевой я стала?» «Да, все оказалось так просто», — улыбнулся Эрни. «Спасибо Леланду, что просветил». «И что ты теперь будешь делать? Заберешь сферу Гаргалии?» — тихо спросил Джорджиан, стараясь скрыть свою тревогу. Я его прекрасно понимала. Гаргалия была его страной, и со временем он должен был стать в ней королем. Что будет с этим государством, если у него отнять основу основ, источник первоначальной магии? «А ты против?» — испытующе посмотрел на него Эрни. «Я доверяю Фаине». «Уверен, она примет самое правильное решение», — отозвался ангел. Ответ был засчитан. Эрниэль одобрительно кивнул. «Пока не знаю, как я это сделаю, но мне хочется очистить эту магическую сферу от темных потоков, а потом поделить на две части, как это уже делали когда-то, чтобы одна половина осталась в Гаргалии, а вторая отправилась со мной в Фейран», — озвучила я то, что подсказывала моя интуиция. Джо выдохнул с облегчением, остальные кивнули, одобряя мой план. Я обвела нашу дружную компанию взглядом. «Кто-нибудь мне объяснит, как мне сейчас призвать эту сферу? Ты ее чувствуешь, не так ли?» — уточнил Джо. «Да», — ответила я, прислушиваясь к себе. По венам словно бурлил жидкий огонь, а в районе солнечного сплетения ощущалось подобие невидимой пуповины, которая связывала меня с таким мощным сгустком энергии, что мне нужно было время, чтобы к такому привыкнуть. «Представь, что держишь ее в своих руках», — посоветовал мне Джо. Я вытянула ладони, но сосредоточиться не успела. Дверь распахнулась со звонким скрипом, и внутрь быстро вошел Гарсиан, пребывающий в своем обычном состоянии, в ярости. Не знаю, как он это сделал, но при его появлении время словно застыло. Так что кинувшиеся на него Эрни и Тен будто окаменели. Джо тоже превратился в статую. Лишь я и король Гаргулов не утратили способности двигаться и говорить. Наверное, я должна была запаниковать, но страха почему-то не было. «Я велел бросить в темницу двоих плюс тигра, но вижу тут уже четверых пленников и ни одного животного. Размножайтесь в неволе», — мрачно усмехнулся Гарсиан. «Твой покровитель Дилан уничтожил две стены и напал на Гарга...» Осекся он, разглядев мою ауру. «Ты стала королевой? Даже не смей!» — протестующе воскликнул ящер, догадываясь, что я сейчас сделаю. «Сфера!» Зажмурившись, я представила, как в мои руки прыгает теплое, ласковое и невероятно мощное мини-солнце. Между ладонями заискрило, все вокруг погрузилось в тишину. Распахнув глаза, увидела, что Гарсиан застыл страшненькой куклой с перекошенной мордой. Переливающиеся яркие потоки магии пронизывали все вокруг, и исходили они от той самой сферы, что я держала в руках. Меня не все в ней устраивало. То и дело на поверхность всплывали мерзкие, как червяки, черные нити, а саму сферу периодически корёжило, как сломанную игрушку. И при этом я невероятно остро ощущала, что эта вещь была моей, и только я могла ее исправить, вернуть ей утраченную гармонию. Вспомнила, как Дилан показывал мне сферу Дракара, она была идеальной. Вызвала в памяти то тепло вместе с ощущением счастья, что исходили от нее. И представила, что моя сфера стала такой же, чистой, светлой, совершенной. По ощущениям прошло несколько секунд, как по затопившей меня эйфории я поняла, что все получилось. Черные червяки нити растворились, как мутный туман, а сама сфера перестала дергаться в моих руках, обретя идеальную форму шара. Ликование и чувство победы затопили все мое существо. Но я тут же себя одернула. Надо было решать вопрос с Гарсианом. Вдобавок Дилан во главе своего войска бьется сейчас с армией гаргулов. Столько ненужных смертей. Я представила, как гаргулы сдаются воинам Дракара, бросают оружие и становятся на колени, заводя руки за голову. И мне не нужно было идти на поле боя. И я всем своим существом ощущала и даже видела каким-то внутренним зрением, что все именно так и происходило. Армия Гаргалии была быстро обезврежена изумленными драконами и эльфами. Всех военнопленных согнали под прочный магический купол. Ящеры были разбиты морально, они не понимали, с чем столкнулись, какая сила принудила их сдаться. Лишь растерянно озирались друг на друга. Но были вынуждены признать, что их победил более сильный, вдобавок невидимый противник, так что не рыпались, смирившись с поражением. Теперь передо мной встал еще более сложный вопрос. Что делать с моим рептилоидным врагом? Я чувствовала, что могу убить его силой мысли, лишь представив, что сердце разрывается в его груди. Но Джо просил оставить его в живых, и я не могла игнорировать его просьбу. Надо отдать должное Гарсиану, он сопротивлялся изо всех сил, пытаясь вернуть себе сферу. От напряжения на его лбу вздулись вены. Ему даже удалось преодолеть остановку времени, и я упустила тот момент, когда он снова начал двигаться. Уже потом, некоторое время спустя, я прокручивала в голове этот момент раз за разом, придумывая варианты, как мне нужно было поступить. Например, представить, как ящера парализовала, или что я накинула на него прочную магическую сеть. А на деле я лишь растерялась. Из меня та еще волшебница. Испугалась нечаянно прибить Гарсиана всплеском своей магии. Как я потом буду смотреть в глаза Джо? Так что единственное, что я сделала, это интуитивно спалила магический полог, мешающий выйти из этой комнаты порталом, и вернула времени обычный ход. Еще пара-тройка секунд, и кинувшиеся на главного врага Эрни и Тен до него бы добрались. Поняв, что проиграл, Гарсиан издал полустон-полурык и прыгнул в открытый им портал. В его крыло успел вцепиться Эрни. Портальная арка захлопнулась быстрее, чем до нее добежали остальные. Именно в этот момент, не прошло и полгода, бдящие в коридоре стражники внезапно заподозрили неладное. Но ворвавшихся в комнату белых пушистых ящеров быстро приструнили Тен и Джо. «Надо помочь Эрни!» — крикнула я, пытаясь мысленно найти своего мужа. Эмоции били через край. Концентрация была утрачена, так что у меня мало что теперь получалось. Сфера и та включила режим невидимки. Я лишь чувствовала, что Эрни отчаянно дерется с противником, но при этом старается его не убить. Здание неожиданно сотряс мощный взрыв, с потолка посыпалась каменная крошка. «Дилан добрался до дворца. Надо уходить», — скомандовал Тен, открывая портал. Джо подхватил меня на руки. «Эрни справится, не волнуйся», — заверил меня Тенриэль, когда мы уже выбежали на зеленую лужайку за дворцовыми стенами.